Личный год 8. Планета-покровитель Сатурн. Стихия – камень. Цвета – черный, серый. В чем ресурс? Дисциплина, упорство. На что опираться? Стабильность, трудолюбие, финансовая грамотность. Чего остерегаться? Пессимизм, трудоголизм, контроль, недоверие, страхи. Личный год 8 – это поистине уникальный и мощный период, который открывает перед вами безграничные горизонты возможностей, словно развернутая карта, на которой каждая тропинка ведет к успеху и процветанию. Этот год можно смело назвать самым значимым и благоприятным временем для того, чтобы заложить крепкий фундамент вашего материального положения на предстоящие 9 лет. Ваша задача — не просто мечтать, а активно действовать, стремясь к получению выдающегося образования, которое станет вашим надежным спутником на пути к успеху и поможет вам в будущем. В этом году вы можете занять новый, более престижный пост, открыть собственный бизнес, который будет приносить вам не только финансовую независимость, но и удовлетворение от того, что вы делаете. Однако будьте осторожны и не забывайте о важности финансовой осторожности. Избегайте бездумного погружения в кредиты и долги, которые могут стать для вас тяжким бременем. Личный год 8 сулит вам невероятные перспективы, и вы сможете значительно продвинуться по карьерной лестнице, как будто поднимаясь на вершину горы, где открывается захватывающий вид на все ваши достижения. Вы, наконец, сможете приобрести то, о чем мечтали долгое время, и это станет для вас настоящим триумфом. Однако, несмотря на все плюсы, важно помнить, что в этом году не рекомендуется создавать семью или, точнее, официально регистрировать брак. Это время для личностного роста и карьерных свершений, а не для создания новых обязательств. Как и у любого периода, у года 8 есть свои темные стороны, которые могут неожиданно подстерегать вас на пути к успеху. Вы можете столкнуться с рисками потери материальных благ, накопленных средств, а также с возможностью утраты всего того, к чему стремились так долго. Это касается прежде всего недвижимости, работы и финансов, которые вы так тщательно собирали. Но не стоит забывать, что материальное — это не только ваша недвижимость, комфорт и работа. Важными аспектами вашей жизни также являются здоровье, наличие отношений, семья и окружение, которые тоже имеют свою материальную ценность. Как вы проживете этот год, в плюсе или в минусе, зависит исключительно от вас. Ваши действия, решения и выборы будут определять вашу судьбу. Помните, что каждый шаг, который вы делаете, может привести вас к успеху или, наоборот, отвести от него. Поэтому будьте мудрыми, осознанными и готовы к новым вызовам, которые приготовил вам личный год 8. Преимущества и уязвимости в личном году 8. Личный год 8 — это год кармы. Карма — это причинно-следственная связь. Многие люди в этом году получают по заслугам, как в хорошем, так и в плохом смысле. Они смогут оценить результаты своей жизни, здоровье, семью, карьеру, в целом уровень жизни, и понять, насколько они правильно мыслили и действовали до этого, а может быть, неправильно. Те, кто изначально в личном году 8 пострадал на уровне здоровья, разрушил отношения или семью, а также те, кто потерял бизнес, работу или накопленные деньги, могут понять, что человек до этого момента мыслил и поступал неправильно. Если у вас год 8, то самым ярким проявлением кармы станет то, что в этом году вы неожиданно можете получить прибыль, подарки, удачные покупки, карьерный рост, возможно, удачное приобретение недвижимости, о котором вы даже не подозревали. Это финансовые возможности, о которых вы давно мечтали и к которым стремились, и, наконец, они могут осуществиться. Но у восьмерки есть и негативная сторона. Нужно понимать, что в минусе восьмерка в первую очередь проявляется в финансовых потерях, проблемах на работе, невозможности выстроить или развить свой бизнес. Это те трудности, с которыми вы можете столкнуться в минусе, поэтому старайтесь оставаться в плюсе. Прогноз на год. Позитивные события. Первое. Успех в карьере. Ваше трудолюбие и стратегическое мышление приведут к значительным достижениям на работе, возможно, к повышению или новой должности. Второе. Финансовая стабильность. Благодаря вашим навыкам управления финансами вы сможете улучшить свое финансовое положение, накопить средства или сделать выгодные инвестиции. Третье. построение крепких отношений. Ваша верность и ответственность помогут укрепить доверие в отношениях с коллегами и партнерами, что создаст прочный фундамент для сотрудничества. Четвертое. Развитие лидерских качеств. Вы будете способны вдохновлять и вести за собой других, что повысит вашу репутацию как надежного лидера. Пятое. Качество и внимание к деталям. Ваши усилия по обеспечению качества в работе будут замечены, и это может привести к получению наград или признания в профессиональной среде. Негативные события. Трудоголизм. Ваша склонность к работе может привести к выгоранию и ухудшению здоровья, если не уделять время отдыху и восстановлению. Второе. Гиперответственность. Чувство чрезмерной ответственности за других может вызвать стресс и негативно сказаться на ваших личных отношениях. Третье. Давление через контроль. Ваше стремление контролировать все аспекты может вызвать напряжение в окружении, что приведет к конфликтам и недопониманию. Четвертое. Материализм. Зацикленность на материальных ценностях может отвлечь вас от более глубоких духовных аспектов жизни, что приведет к чувству опустошенности. Пятое. Проблемы с денежными потоками. Неумение управлять своими финансами может привести к неожиданным потерям или финансовым трудностям, если не обращать внимания на детали. Рекомендации. Научитесь делегировать. Позвольте другим брать на себя часть ответственности, чтобы избежать перегрузки и выгорания. Уделяйте время отдыху. Регулярно выделяйте время для отдыха и восстановления, чтобы поддерживать свое здоровье и продуктивность. Развивайте эмоциональный интеллект. Работайте над своими навыками общения и понимания чувств других, чтобы улучшить командное взаимодействие. Сосредоточьтесь на духовном развитии. Исследуйте аспекты жизни, выходящие за рамки материального, чтобы достичь внутренней гармонии. Планируйте финансовые потоки. Создайте четкие стратегии управления своими финансами, чтобы избежать неожиданных трудностей. Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально использовать свои сильные стороны и минимизировать негативные последствия. Рекомендации по всем сферам жизни. Первое. Личность и характер. Какие качества наработать? Лидерские качества. Развивайте в себе уверенность и способность принимать решения. Учитесь вести за собой других, вдохновляя их своим примером. Гибкость. Научитесь адаптироваться к изменениям и быть открытым к новым идеям. Это поможет вам избежать застоя и расширить горизонты. Эмоциональная интеллигентность. Работайте над пониманием своих эмоций и эмоций других людей. Это поможет вам лучше управлять взаимодействиями и избегать конфликтов. От чего избавиться? Трудоголизм. Постарайтесь найти баланс между работой и отдыхом. Переутомление может привести к выгоранию и снижению продуктивности. Гиперответственность. Не берите на себя слишком много обязательств. Учитесь делегировать задачи и доверять другим. Материализм. Осознайте, что истинные ценности не всегда связаны с материальными благами. Сосредоточьтесь на духовном и эмоциональном благополучии. Второе. Отношения. Как улучшить отношения? Будьте открытыми. Делитесь своими мыслями и чувствами с близкими. Открытость способствует укреплению доверия и понимания. Показывайте благодарность. Не забывайте ценить усилия и поддержку других. Маленькие знаки внимания могут значительно улучшить отношения. Слушайте активно. Уделяйте внимание тому, что говорят другие. Это поможет избежать недопонимания и укрепить связи. Ошибки, которых стоит избегать. Контроль и давление. Не пытайтесь контролировать каждую деталь в отношениях. Дайте партнерам пространство для самостоятельности. Игнорирование потребностей других. Не забывайте о желаниях и потребностях близких. Старайтесь находить компромиссы. Уделяйте больше времени и внимания близким. Излишняя критика. Будьте осторожны с критикой. Вместо этого старайтесь поддерживать и вдохновлять. Третье. Деньги. Куда вкладывать деньги? Личный год 8. Формирование финансового портфеля. Первое. Диверсификация активов. Создайте разнообразный финансовый портфель, включающий разные каналы, такие как банковские счета, инвестиции в акции и облигации. Второе. Инвестиции в золото и серебро. Вложите небольшие суммы в золото и серебро изучая, как правильно их хранить и какие есть требования к безопасности. Третье. Финансовая грамотность. Инвестируйте в обучение по финансовой грамотности, чтобы лучше понимать, как управлять своими деньгами и активами. Четвертое. Создание резервного фонда. Обеспечьте наличие резервного фонда на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы минимизировать финансовые риски. Пятое. Исследование новых возможностей. Изучайте новые финансовые инструменты и возможности, но не спешите вкладывать в то, в чем вы не разбираетесь. Что делать для финансового роста? Инвестируйте в себя. Обучение и развитие новых навыков могут открыть новые финансовые возможности. Рассмотрите курсы или тренинги. Разработайте финансовую стратегию. Создайте долгосрочный финансовый план, который учитывает не только текущие доходы, но и будущие инвестиции. Это поможет избежать стрессов, связанных с управлением денежными потоками. Занимайтесь саморазвитием. Используйте свои финансовые ресурсы для обучения и повышения квалификации. Это не только улучшит ваши навыки, но и поможет вам принимать более обоснованные финансовые решения. Создайте резервный фонд. Обеспечьте себя финансовой подушкой безопасности на случай непредвиденных обстоятельств. Это даст вам уверенность и снизит уровень стресса. Контролируйте финансы. Определите свои цели и стратегии для достижения финансовой стабильности. Ведите учет доходов и расходов. Диверсифицируйте источники дохода. Исследуйте возможности для дополнительных доходов, например, фриланс или инвестиции. Что препятствует финансовому росту? Страх перед риском. Не бойтесь принимать обоснованные финансовые решения. Иногда риск может привести к большим наградам. Негативные установки. Избегайте мыслей о том, что деньги — это зло. Сформируйте позитивное отношение к финансам. Потеря контроля. Не позволяйте себе слишком сильно увлекаться расходами. Следите за своими финансовыми потоками. Не позволяйте контролю за финансами превращаться в навязчивую идею. Избегайте чрезмерной скрупулезности, которая может привести к упущенным возможностям. Не игнорируйте эмоциональные аспекты денег. Помните, что финансовая стабильность — это не только материальные ценности, но и ваше внутреннее спокойствие. Четвертое. Здоровье. Что полезно для укрепления здоровья? Установите режим работы и отдыха. Создайте сбалансированный график, который включает время для отдыха и восстановления. Это поможет избежать выгорания и поддерживать высокую продуктивность. Ведите здоровый образ жизни. Обратите внимание на питание и физическую активность. Регулярные занятия спортом помогут вам поддерживать не только физическое, но и психическое здоровье. Не забывайте о важности полноценного сна и отдыха. Это поможет предотвратить выгорание и поддерживать здоровье. Практикуйте осознанность. Включите в свой распорядок медитацию или другие практики, которые помогут вам снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие. Регулярные физические нагрузки. Занимайтесь спортом, выбирайте активные виды отдыха. Это поможет укрепить тело и улучшить настроение. Сбалансированное питание. Обратите внимание на рацион. Употребляйте больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Что вредно для здоровья? Не позволяйте работе занимать все ваше время. Трудоголизм может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому важно обращать внимание на свое состояние. Найдите баланс между трудом и личной жизнью. Перестаньте воспринимать мир враждебно. Снимайте напряжение через физическое тело, массаж, йогу, используйте духовные практики и медитации. Не впадайте в гиперконтроль. Не пренебрегайте своим эмоционально-психическим здоровьем. Если чувствуете усталость или недомогание, дайте себе время на восстановление. Стресс и переутомление. Старайтесь избегать чрезмерного стресса. Научитесь управлять своим временем и делегировать задачи. Нездоровые привычки. Ограничьте потребление алкоголя, табака и фастфуда. Эти привычки могут негативно сказаться на здоровье. Пятое. Предназначение. Как лучше реализовать свой потенциал? Определите свои цели. Четко сформулируйте свои долгосрочные и краткосрочные цели. Это поможет вам оставаться на правильном пути и не терять фокус. Определите, что для вас важно. Это поможет вам сосредоточиться и двигаться в нужном направлении. Делитесь своими знаниями. Используйте свои навыки и опыт для обучения других. это не только укрепит ваше предназначение, но и поможет вам стать более уверенным в себе. Доверяйте миру, не бойтесь отпускать контроль, выходить за пределы привычного. Исследуйте новые направления и идеи, которые могут расширить ваши горизонты. Служите другим, найдите способы, как вы можете помочь окружающим. Это может быть через волонтерство или работу в социальной сфере. Развивайте свои таланты, ищите возможности для применения своих навыков и увлечений. Это может быть как в профессиональной сфере, так и в хобби. Постоянное развитие поможет вам чувствовать себя реализованным и удовлетворенным. Что мешает найти свое предназначение? Неопределенность. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новое. Страх перед неудачами и недоверие миру может удерживать вас от поиска своего пути. Сравнение с другими. Сравнение себя с другими может привести к чувству недостаточности. Каждый имеет свой уникальный путь, и важно сосредоточиться на собственном развитии. Игнорирование внутреннего голоса. Прислушивайтесь к своим желаниям и интуиции. Они могут направить вас к тому, что действительно важно для вас. Не зацикливайтесь на материальных достижениях. Помните, что истинное предназначение — это не только накопление богатств, но и вклад в общество. Не позволяйте гиперответственности мешать вашему развитию. Иногда стоит доверять другим и делегировать задачи. Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать личный год 8, сосредоточившись на финансовом благополучии, личностном росте и гармонии в отношениях. Удачи на вашем пути!